Генки улыбнулся и сказал, конечно, как только Фудзин исчез. Шин усмехнулся и сказал, он все такой же наглый, как и всегда, здорово он нас провел своим кивком, остальные вокруг него согласились. Один Джонин сказал, тебе очень повезло, Генки, заполучить такого ученика в академии, это как дар божий. Генки ухмыльнулся и сказал, вот почему я и говорил, что вам стоит попреподавать в академии некоторое время, мало того, что там есть шанс обучить очень сильных будущих ниндзя, так и дети полны энергии и идей. Я сам не смог бы стать джонином без их помощи. Риндзира взглянул на них и подумал, хм, неплохо. Если он хочет стать Хокаге в будущем, ему потребуется поддержка джонинов. Общение с десятками джонинов – это хорошее начало. И поскольку у него гражданское происхождение, гражданские джонины поддержат его так же, как они поддержали четвертого Хокаге. Однако действительно ли он желает этого места, или он просто был вежлив из-за Генки, Риндзира не был уверен. Хотя Фудзин и обожал изучать новые мощные дзюцу, он никогда не выказывал подобного стремления к власти. Тем не менее, он уже был членом совета и определенным кандидатом на пост следующего Хокаге. Так что Риндзира не мог получить ясного представления об амбициях Фудзина, несмотря на то, что был одним из самых близких ему людей. Пока Риндзира размышлял, а группа Генки обсуждала Фудзина. Одногруппники Фудзина все еще обсуждали ранги ниндзя. Нора вздохнула и спросила, а как насчет Хаки? Он уже джонин. Сможет ли он достичь уровня Фудзина? Все снова посмотрели на Хаку. Прежде чем он успел заговорить, Хана сказала, он пробудет джонином всего несколько дней. Мой отец сказал, что Хака очень скоро будет повышен до элитного джонина из-за его успехов в войне. Глаза всех вокруг расширились. В конце концов, они не видели Хаку в действии. Кто-то прокомментировал. Ты шутишь, элитный джонин всего в 16 лет. Вот это да, я думал, наш выпуск и так очень хороший из-за Фудзина. А теперь еще и Хака вот-вот станет элитным джонином. Верно, у нас есть Фудзин, ниндзя с ранга, Хака, который скоро станет элитным джонином, и Тёру, который является капитаном Анбу. Жаль, что Йори погиб, и мы до сих пор не знаем, куда делся Нобу после окончания академии. В противном случае, у нас могло бы быть еще два джонина. Все так, но это можно обсудить и позже. Поздравляю, Хака. Тут же все собрались вокруг Хаки и начали его поздравлять. Хака улыбнулся и ответил. Спасибо, ребята. Он внезапно повернул голову влево. Остальные быстро проследили за его взглядом и увидели Фудзина, который спросил. Вы, ребята, кажетесь довольно энергичными. Что за поздравления? Вы двое наконец-то сошлись, в мгновение ока и Хака, и Хана покраснели. Хака защищаясь сказал, что ты имеешь в виду, хватит уже все время нести чушь. Видя, как Хака и Хана смутились, Фудзин внутренне усмехнулся, думая, ох уж эта молодая любовь, я почти забыл, как весело их дразнить. Разумеется, их реакция не осталась незамеченной, и остальные тоже это увидели. Не обменявшись ни словом, все улыбнулись. Что касается Фудзина, он не выказал ни единой эмоции и пробормотал. А, значит, не это. Так почему же они тебя поздравляли тогда? Нора подумала. Вот это да, он и вправду сильнейший. Несмотря на то, что так открыто их дразнил, на его лице не дрогнул ни один мускул. Как и ожидалось от Фудзина, Хака ответил. Они поздравляли меня, так как меня скоро могут повысить до элитного джонина. Фудзин поднял бровь и спросил. Это стоит праздновать? Хака уставился на Фудзина с ошарашенным выражением лица, в то время как остальные остались безмолвными. Фудзин разочарованно покачал головой и сказал, «Ты слишком много ленишься, Хака. Пойдем со мной, я знаю, что именно тебе нужно сделать». Хм, Фудзин огляделся, видя, что все смотрят на него странно, и спросил, «В чем дело?» Ниндзя из клана Яманака сказал, «Ты только что сказал, что повышение до элитного джонина не стоит празднования». Фудзин ответил, «О, это определенно стоит отпраздновать, когда достигнешь этого. Однако не расслабляйся после этого, как этот парень. Есть еще куда расти дальше». Фудзин вздохнул и сказал, «Даже я все еще довольно слаб. Будь я на месте третьего Хокаге, я бы поддался на уловки Орочимару. Так что даже я не могу позволить себе расслабиться». Одноклассники Фудзина были удивлены его словами. Никто из них не предполагал ни того факта, что Фудзин все еще не был удовлетворен своей силой, ни того, что Фудзин мыслил так далеко наперед. Это заставило их по-новому взглянуть на Фудзина. Единственным, кто был полон жалоб, был Хака. Он подумал, этот засранец, мало того, что он дразнил меня ни за что, так еще и обвиняет в безделье. Когда это я ленился, я тренируюсь до изнеможения каждый день. К сожалению, у Хаки не было возможности высказать свои жалобы. Фудзин взглянул на своих одноклассников и улыбнулся. Мы мало виделись после окончания академии из-за наших миссий, но приятно видеть, что все из нашего выпуска уже стали чунинами. Хана, Тёру и Хака даже превзошли это. Хотя жаль, что некоторых лиц не хватает. Я надеюсь, что каждый из нашего выпуска станет джонином. Улыбки появились на лицах всех, когда Фудзин вновь разжег пламя в их сердцах. Хотя стать чунином в 15 или 16 лет было несравнимо с кем-то вроде Фудзина, такой ниндзя все равно считался бы очень талантливым. Не говоря уже о том, что они были еще очень молоды. У них все еще были мечты о достижении С-ранга, независимо от того, добьются они успеха или нет. Тут же несколько из них начали говорить. Конечно, мы станем джонинов недостаточно, разве не было бы эпично, если бы весь наш класс стал элитными джонинами? Спасибо, Фудзин. Не волнуйся, мы не уроним репутацию нашего выпуска. Фудзин улыбнулся и уже собирался заговорить, когда остановился и посмотрел назад. Он сказал, было здорово вас встретить, ребята. Как-нибудь пообщаемся позже. Однако, мне пора идти. Все проследили за его взглядом и увидели, что прибыл Шикаку. Они кивнули и пожелали ему удачи в его новой роли командующего армией. Разумеется, Фудзин взял Хаку с собой, когда уходил. Командование большой армией, состоящей из более чем 3000 ниндзя, требовало много работы. Фудзин полностью намеревался свалить скучные задачи на Хаку. Фудзин подумал, хотя командование 3000 ниндзя звучит захватывающе, эта миссия будет скучной. У этой армии нет противника. Никто сейчас не двинется на Коноху, и руководство Коноху мало заинтересовано в войне. Так что это будут просто военные учения и охота на каких-нибудь бедных бандитов и ниндзя-отступников. Я мог бы с таким же успехом оставаться в тени и сосредоточиться на наполнении озера. В любом случае, этот парень, безусловно, умеет разыгрывать. Внешность Шикаку сильно отличалась от его обычного вида. Самым заметным изменением были большие мешки под глазами. Все его лицо выглядело изможденным, а тело было обессиленным. Он выглядел так, будто мог рухнуть в любой момент и заснуть. Фудзин подумал, даже если предположить, что он всю ночь занимался бумажной работой, это все равно не должно довести его до такого состояния. Ублюдок определенно притворяется. Фудзин и Хака появились рядом с Шикаку. Хака обеспокоенно спросил, «Шикаку, вы в порядке?» Шикаку взглянул на него, но прежде чем он успел ответить, Фудзин с большой силой похлопал его по спине и сказал, «Не волнуйтесь, командующий джонинами Коноху очень силен». «Разве не так, Шикаку?» Шикаку взглянул на Фудзина с видом, полным недовольства. Если бы Фудзин не заговорил, он бы позволил старейшинам вмешаться и распределить работу среди членов совета. Однако Фудзин толкнул его прямо в пекло. Он вздохнул и пробормотал, «Я буду в порядке», пообещав себе, «Я еще отплачу тебе за этот маневр, Фудзин, прим авт, если можете, пожалуйста, поддержите меня на Patreon, ссылка www.patreon.com/divilhix, без пробела, также вы можете поддержать меня через УПИ, Гаглипай, Патилсервиш 8 Эксби, на Patreon можно читать до 50 глав вперед, благодарю Рубина, Юю, Мо 01 Роналду, Лунного кролика и Майя за поддержку на Patreon. 770. Глава 764. Состав армии. 770. Глава 764. Состав армии. Пока мир ниндзя ждал ответа Коноху, 3000 ниндзя Коноху собрались на третьем тренировочном полигоне. Следуя приказам, все начали строиться в организованном порядке. Перед этой огромной армией стояли шестеро ниндзя. Нара Шикаку, Судзуки Фудзин, Синджурин Джира, Хьюга Хака и еще две фигуры. Пока ниндзя строились, Шикаку сказал, «Пока они строятся, я расскажу вам о составе армии». Фудзин и остальные посмотрели на Шикаку, пока тот продолжал, «Излишне говорить, что ты, главнокомандующий всей армией, с того момента, как вы покинете Коноху, и до момента вашего возвращения, каждый в армии должен будет следовать твоим приказам. Ринджира будет твоим заместителем. Он, по сути, будет выполнять ту же роль, что и ты, учитывая твою неопытность в этом деле». Фудзин и Ринджира уже знали о своих ролях. Благодаря выступлению Фудзина на днях и многочисленным слухам, почти все знали, что он станет главнокомандующим новой армией. Шикаку продолжил: «Непосредственно под вами двумя будут трое генералов вашей армии. Армия будет состоять из трех дивизий, каждую из которых возглавляет один из генералов. Это Хьюго Хака, Сада Канами и Курама Илуми. Ты уже очень хорошо знаешь Илуми и Хаку, и, уверен, ты слышал о Канами». Фудзин кивнул и взглянул на них. Илуми, уже переваливший за 40, выглядел на свой возраст. Однако он выглядел еще внушительнее, чем прежде. Канами же была прекрасной женщиной. Она происходила из гражданской семьи и была на пару лет старше выпуска Какаши. Фудзин улыбнулся и сказал: «Конечно, рад снова видеть вас, Илуми. Приятно познакомиться, Канами. С опозданием поздравляю с повышением». Илуми улыбнулся и ответил: «Я всегда возлагал на тебя большие надежды, но не думал, что так быстро окажусь под твоим командованием. Ха-ха, это большая честь, быть генералом в твоей армии на твоем самом первом задании». Канами тоже улыбнулась и поприветствовала: «Я так много о вас слышала. Приятно наконец-то увидеть вас лично. Ваши вчерашние действия на поле боя были феноменальными. Я никогда не видела, чтобы кто-то сражался так, как вы». Фудзин улыбнулся, думая: «Похоже, все командование будет новым, за исключением Ринджира. Опыт Хаки в командовании армиями так же плох, как и мой». Канами получила звание элитного джонина около месяца назад. Илуми тоже повысили несколько месяцев назад. Хотя у них есть опыт прошлых войн, никто из них прежде не руководил целой дивизией. Похоже, Шикаку хочет вырастить новых армейских командиров. Все было именно так, как предполагал Фудзин. Поскольку большой опасности не предвиделось, Шикаку хотел предоставить возможность недавно повышенным ниндзя. Даже большинство командиров более мелких подразделений впервые руководили такими крупными формированиями. Шикаку сказал: «Обычно звание генерала присваивается только элитным джонинам. Однако ты будешь повышен до этого ранга после того, как все уляжется, Хака. Так что считай это подготовкой к будущему. Мы возлагаем на тебя большие надежды». Хака кивнула и сказал: «Я вас не разочарую». Шикаку кивнул и ответил: «Хорошо». Он перевел взгляд на Фудзина и сказал: «Уверен, вы уже читали, как формируется армия Канахи, но я все равно объясню вам, на случай, если вы или кто-то еще что-то упустили. Основной единицей любой армии является обычный отряд из 4 человек, возглавляемый чунином, в то время как остальные члены являются либо генинами, либо чунинами. В этой армии все члены отрядов – генины, и они составляют большинство вашей армии. Именно по этой причине мы всегда формируем отряды из 4 человек, когда выпускник заканчивает академию. Однако на поле боя 4 ниндзя, как правило, мало что могут сделать. Если они будут изолированы, любой компетентный враг с легкостью их уничтожит. Поэтому один отряд никогда не движется в одиночку на поле боя, если только это не отряд специалистов. 4 отряда будут двигаться вместе, образуя взвод. Ими будет руководить капитан, который будет элитным чунином и будет иметь свой собственный отряд, состоящий из еще 3 чунинов. Таким образом, каждый взвод в этой армии будет состоять из 1 элитного чунина, 7 чунинов и 12 генинов. С такой силой они могут выполнять различные типы миссий и позаботиться о себе, даже если окажутся в изоляции. Фудзин и остальные кивнули, пока Шикаку продолжал: «Конечно, даже взвод слишком мал, чтобы оказать существенное влияние на войну. Следовательно, 4 взвода вместе образуют роту. Ее возглавит майор, который будет джонином. И ему будут помогать еще 7 ниндзя, включая 1 джонина и 6 специальных джонинов. Таким образом, каждая рота будет насчитывать 88 ниндзя. Рота – это то место, где вы можете увидеть реальное влияние армии. Поскольку в роте целых 88 ниндзя, они закрывают все основные позиции, и рота может действовать независимо. В ней будут сенсоры, несколько ниндзя, владеющих тайными техниками, мастера всех видов стихийных манипуляций, а также ниндзя, специализирующиеся на различных вещах, таких как тайдзюцу и гендзюцу. Таким образом, рота – это сила, с которой нужно считаться, и при правильном использовании она также может заставить ниндзя с ранга отступить. Конечно, это слишком опасно, и будет лучше, если главнокомандующий сам разберется с такими противниками, но вы поняли идею. Фудзин кивнул: «Не каждый ниндзя с ранга специализировался на истреблении слабых ниндзя, как он. У роты было достаточно численности, чтобы непрерывно использовать комбинированные дзюцу, чтобы сдерживать более слабых ниндзя с ранга некоторое время. Конечно, это зависело от того, насколько хорошей была координация между ниндзя в роте. Шикаку продолжил. В вашей армии 27 рот. Одна из важных задач для всех четверых – научиться управлять ротами. Если вы столкнетесь с вражеской армией, такой же сильной, как ваша, то это станет решающим фактором. Поэтому сосредоточьтесь на освоении этого, так как мы не можем проводить такие крупномасштабные учения часто. Шикаку увидел, что все кивнули, и продолжил. Над ротой находится батальон, который состоит из трех рот. Батальон возглавляет полковник, который является джонином-ветераном. Ему будут помогать 15 других ниндзя, в зависимости от того, какую цель будет преследовать батальон. Поскольку это всего лишь тренировочное упражнение, я выделил каждому аналогичные силы. Среди этих 15 ниндзя будет еще один джонин-ветеран, который может заменить полковника, если с ним что-то случится, или командовать ротой, если им потребуется разделиться. Будет еще 4 джонина, 6 специальных джонинов и 4 элитных чунина, чтобы помогать полковнику в его обязанностях. Хотя рота может многое, батальон способен сам справиться с флангом. Если враг слаб, он может даже удерживать целый фронт. Они будут основной силой любой армии. Каждый генерал будет иметь по 3 батальона в своей дивизии, что означает, что вы будете командовать 6 джонинами-ветеранами, 30 джонинами, 72 специальными джонинами, 48 элитными чунинами, 252 чунинами и 432 генинами. И это только основная армия. Вы также будете иметь несколько специализированных подразделений под своим командованием, чтобы ваша дивизия могла функционировать должным образом и независимо от каких-либо подкреплений. Специальные подразделения будут включать несколько медицинских отрядов, один отряд снабжения, один отряд связи, один отряд запечатывания и пару отрядов установщиков ловушек. У вас также будет несколько разведывательных отрядов, отрядов убийц и отрядов подрывников, но их численность будет зависеть от обстоятельств. Таким образом, общее количество ниндзя в каждой дивизии обычно варьируется от 900 до 1200. Каждая из трех дивизий под вашим командованием будет насчитывать ровно 1000 ниндзя. Хака, Иллуми и Канами кивнули. В то время как Иллуми обладал достаточным опытом и чувствовал себя уверенно, Канами и Хака были немного ошеломлены ситуацией. Тот факт, что жизни 1000 ниндзя Канахи зависели от их решений, оказывал на них сильное давление. Оба с облегчением осознали, что это всего лишь тренировочное упражнение. Шикаку взглянул на Фудзина и сказал, добавив вас четверых, ты будешь командовать 3004 ниндзя. Однако это не фиксированное число для главнокомандующего. Во время войн ты можешь возглавлять как одну дивизию, так и все силы Канахи. Хотя мы можем только надеяться, что обстоятельства не ухудшатся до такой степени. Фудзин кивнул без колебаний. Если бы один человек возглавил все силы Канахи, это означало бы либо смерть всех остальных ниндзя с рангов Канахи, либо то, что все враги Канахи объединились и противостояли Канахи на одном поле боя. Шикаку спросил, у вас есть вопросы? Фудзин немедленно спросил, сколько у нас медицинских ниндзя? Без тени смущения на лице Шикаку ответил, 6 отрядов и еще 6 резервных медицинских ниндзя. Фудзин и трое генералов были удивлены. Хака нахмурился и спросил, так мало, это меньше 1 на 100 ниндзя. Как их хватит? Шикаку тут же поправил Хаку. Ну, технически Фудзин, отличный медицинский ниндзя. Так что, это чуть больше 1 на 100 ниндзя. ПА, если можете, пожалуйста, поддержите меня на Patreon. Ссылка, www.patreon.com/divilhix, без пробела. Также вы можете поддержать меня через УПИ, Гаглипай, Потилсервиш 8 Эксби. Можно прочитать до 50 глав вперед на Patreon. Спасибо Майел, Багус Арон, Санда, Есаид, Йоутфул, Пиранха, ГРП 666, Яцк 07 и Дагат, Алистати и Анаранаданавон за поддержку на Patreon. 771, глава 765, расцвет новой эры. Сразу же все посмотрели на Шикаку с безразличным выражением. Неважно, было ли это чуть больше 1 медика ниндзя на 100 ниндзя или меньше, факт оставался фактом. Это было очень мало. Важно помнить, что Цунаде однажды предлагала, чтобы в каждом отряде был медик ниндзя для обеспечения своевременной медицинской помощи. Однако Шикаку не смутили их взгляды, и он объяснил, хотя вы и отправляетесь, вам не придется сталкиваться с сильными врагами. Это всего лишь бандиты и ниндзя-отступники. Медики-ниндзя больше нужны для исцеления раненых мирных жителей и для того, чтобы заверить их, что Коноха заботится о них. Так что вам не понадобится больше. Напротив, они нужнее в деревне, чтобы лечить ниндзя, раненых вчера. Конечно, я оставлю несколько медиков-ниндзя наготове, чтобы подкрепить вас, если вы столкнетесь с достойным противником. Услышав его объяснение, все уже собирались кивнуть, когда Фудзин спросил: «А что насчет Басара Чимару в стране риса? Нам понадобится больше медиков-ниндзя, чтобы разобраться с тем, что он там наворотил на этих базах». Шикаку серьезно ответил: «Я серьезно говорил о нескольких базах. Можете повеселиться, но не перенапрягайте ни себя, ни армию. Нападайте только на те базы, которые легко найти и уничтожить. Арачимару относится к своим подчиненным как к расходному материалу. Даже если мы уничтожим все базы в стране риса, это мало что изменит. Он оставит своих важных подчиненных при себе и скроется от нас. Единственный способ по-настоящему навредить ему – это убить его напрямую. Однако армия будет слишком медлительна для этого. Потребуется целенаправленная операция, чтобы устранить его, и даже тогда шансы будут невелики. Имейте это в виду». Фудзин вздохнул и пробормотал: «Какой же ты скучный». Иллуми и Канами посмотрели на Фудзина с ноткой удивления, в то время как Хака и Ринджира покачали головами. Шикаку усмехнулся и сказал: «Конечно, если вы хотите выложиться по полной, тогда вам нужно будет создать теневые клоны и заставить их действовать как медиков-ниндзя. Однако я бы не рекомендовал этого». Фудзин лишь бросил взгляд на Шикаку. Излишне говорить, что он не собирался этого делать. На самом деле, он не собирался использовать медицинское ниндзюцу даже своим основным телом, если только это не было крайне необходимо. В конце концов, он был единственным ниндзя С-ранга в армии. Если бы он тратил свою чакру на исцеление других, армия была бы обречена, столкнувшись с реальной опасностью. Для главнокомандующего было крайне важно оставаться в отличной форме. Шикаку узнал об этом. Если бы это был кто-то другой, он бы никогда не предложил подобного. Однако он прекрасно знал, что Фудзин на такое не пойдет. Фудзин спросил: «Так каков состав армии?» Вопрос Фудзина смутил Хаку, который подумал: «Разве он не объяснил это только что?» У Канами были схожие сомнения, в то время как Ринджира и Луми не удивились. Шикаку ответил: «Армия в основном состоит из гражданских ниндзя. 2250 ниндзя из гражданского населения и только 750 из кланов ниндзя». Иллуми удивленно спросил: «Так мало клановых ниндзя?» Шикаку кивнул и ответил: «Да, при планировании обороны Конохи я разместил клановых ниндзя на передовой и в горячих точках, так что большинство раненых ниндзя из кланов, так что это единственный выход». Он сделал паузу, прежде чем посмотреть на Фудзина, и подумал: «Хотя третий Хокаге и хотел, чтобы Фудзин был в совете, и создал это место ради него, он, должно быть, уже предвидел и эту ситуацию. Я тоже об этом думал, но не думал, что это будет так неизбежно». Фудзин заметил взгляд Шикаку и задумался. «Хмм, о чем он так глубоко думает?» Шикаку вдруг сказал: «На самом деле, впредь состав армии будет таким же. Во время Первой Великой Войны ниндзя армия Конохи почти полностью состояла из кланов ниндзя. Хотя количество ниндзя из гражданского населения увеличивалось на протяжении последующих десятилетий, ситуация была довольно схожей во время Второй и Третьей Великих Войн ниндзя. Однако эти три войны нанесли глубокие раны каждому клану ниндзя. Несколько кланов потеряли статус крупных, некоторые даже вымерли. Хотя у нас было более десятилетия мира, кланы все еще не восстановились. Вчерашний конфликт показывает, что каждая новая битва будет наносить кланам еще большие потери. Так что в будущем армии Конохи будут иметь состав, похожий на эту армию. Гражданские ниндзя составят основу армии, в то время как клановые ниндзя займут специализированные роли. В некотором смысле, эти учебные упражнения – это рассвет новой эры для Конохи. Так что, хотя у вас и нет противника, значимость этих учебных упражнений гораздо больше, чем вы предполагали. Они предназначены не только для того, чтобы послать сигнал нашим врагам, но и для подготовки к новой главе Конохи». Хака и остальные посерьезнели, услышав слова Шикаку. Никто из них и представить не мог, что учебные упражнения будут настолько важны, несмотря на отсутствие противников. Только Фудзин имел некоторое представление, но не стал много об этом думать. В конце концов, Будущее Канохи не так сильно зависело от ее армии. Скорее, оно будет определяться ниндзя, превзошедшими ранг С. Хотя армия все еще могла играть роль, она была бы гораздо менее важна, чем эти личности. Канами кивнула и серьезно сказала: «Мы вас не подведем, командир». Хака и Луми сказали то же самое, а Ринджира просто кивнул. Серьезное выражение появилось и на лице Фудзина, когда он сказал: «Я не думал об этом так глубоко, как и ожидалось от вас, Шикаку. Вы всегда мыслите на десятки шагов вперед. Возможно, мне следовало выдвинуть вашу кандидатуру на пост пятого Хокаге, когда лорд Даймё спросил. Уверен, Джирая не возражал бы». Слова Фудзина потрясли окружающих. Они начали обдумывать последствия такого шага. Даже Ринджира серьезно задумался. Единственным, кто не был потрясен, был Шикаку, который просто уставился на Фудзина в недоумении. Бедняга мог только вздохнуть и подумать: «Я так и знал, этот сопляк становится все более хлопотным. Мало того, что он сделал меня исполняющим обязанности Хокаге, так еще и хочет усадить меня на это место. Я навсегда потеряю свой послеобеденный сон». Шикаку устало сказал: «Не шутите так, сосредоточьтесь на деле». Шикаку взглянул в сторону армии, когда говорил. Остальные последовали его взгляду и поняли, что армия стояла в надлежащем строю. Хотя это были всего лишь военные учения, обычные ниндзя об этом не знали. По их мнению, они идут на войну. Каждый из них был серьезен. Шикаку взглянул на Фудзина и сказал: «Каждая кампания должна начинаться с мотивационной речи главнокомандующего. Армия ждет, чтобы услышать вас». Фудзин кивнул и сделал шаг вперед. Поняв, что он собирается к ним обратиться, ниндзя Канохи тут же пришли в возбуждение. Хотя они были почти уверены, что Фудзин поведет их, теперь это стало официальным. Они с нетерпением ждали, что скажет их молодой, но могущественный главнокомандующий. Глаза Фудзина скользнули по рядам армии. Почти каждый почувствовал, что обменялся взглядом с Фудзином. После минуты молчания Фудзин заговорил громким, но спокойным голосом. «Вчера на нас напали объединенные силы Сунагакури и Атагакури. Многие наши товарищи и невинные мирные жители погибли. Наша инфраструктура тоже была повреждена. Однако Сунагакури и Атагакури заплатили за то, что недооценили нас. Цена, которую они не забудут еще долго. Однако несколько других скрытых деревень придерживаются того же бредового убеждения. Они думают, что мы – легкие мишени для издевательств. Несколько трусливых ниндзя-отступников также думают, что мы ослаблены атакой». Фудзин замолчал, позволяя ниндзя Канохи осознать серьезность ситуации. Если бы у всех была та же мысль и они продолжали бы нападать на Канаху, то они бы пострадали, даже если бы продолжали выигрывать. Возможно, в следующий раз погибнут они сами. Все чувствовали себя немного мрачно, когда были удивлены. На лице Фудзина появилась легкая улыбка. Некоторые задавались вопросом: почему главнокомандующий улыбается? Фудзин вдруг повысил голос и рявкнул: «Пришло время напомнить всем, почему Канаха – сильнейшая деревня. Пришло время напомнить всем о последствиях противостояния нам. Приготовиться к маршу. Посмотрим, кто посмеет связываться с нашей деревней». Уверенный рев Фудзина воспламенил в них огонь, разогнавший мрачные тучи в их сердцах. В конце концов, перед ними был юноша, который заставил Орочимару отступить и сдержал нескольких ниндзя С-ранга. У них не было причин бояться. Напротив, это враги Канохи должны были съеживаться от страха. Их моральный дух резко поднялся, прежде чем вся армия взорвалась ревом. Воздух загудел от энергии, когда 3000 ниндзя Канохи взревели одновременно. Их рев был слышен за километры, и несколько человек в Канохи с любопытством взглянули в сторону тренировочной площадки. Шикаку улыбнулся и подумал: как и ожидалось, он подготовился. Однако я не ожидал, что он выберет такой простой подход. Вздох. Вот она, роскошь сильных. Одно лишь их присутствие поднимает дух и боевой настрой любой армии. П.П. Если можете, пожалуйста, поддержите меня на Patreon. Ссылка www.patreon.com/divilhix. Без пробела. Или вы можете поддержать меня через УПИ, Гаглипай, Потилсервиш 8XB. Доступно до 50 глав вперед на Patreon. Спасибо Элмару, Майклу, Бибиэн, Пабло, Джейдину и Адриану за поддержку на Patreon. Спасибо Ганишу и Партибану за поддержку через УПИ. 772. Глава 766. Медленный марш. 772. Глава 766. Медленный марш. Что там происходит? Да, что это был за громкий рев? Мы снова под атакой, глупец, мы только что разгромили Сунагакури и Орочимару. Кто посмеет напасть на нас так скоро? Среди мирных жителей Конохи вспыхнули обсуждения. Ниндзя же сразу осознали. Значит, армия уже собрана. Даже немногие оставшиеся шпионы в Конохе насторожились. Разумеется, они не осмелились привлекать к себе внимание. Вместо этого они просто последовали за толпой, чтобы составить представление о масштабах армии. Это помогло бы им понять намерения Конохи. На третьем тренировочном полигоне царил высокий боевой дух. Всех быстро распределили по отрядам, и три генерала двинулись вперед, чтобы принять командование своими дивизиями, оставив позади только Фуджина, Ринджира и Шикаку. Фуджин повернул взгляд вправо и сказал: «Ах, я забыл сообщить вам о них». Шикаку проследил за взглядом Фуджина и увидел Бунджира, мелькающего на тренировочном полигоне вместе со студентами Фуджина. Он взглянул на Фуджина и спросил: «Ты собираешься взять их с собой?» Фуджин кивнул: «Да, я их довольно много тренировал, но не давал им настоящего опыта. Учитывая их силу, обычные миссии генинов будут для них бесполезны, так что это будет хорошая возможность дать им обкатку. Я возьму их с собой на эти учения». Шикаку немного подумал, прежде чем кивнуть. Он ответил: «Хорошо, это не должно быть проблемой». Фуджин добавил: «Хотя я не так много тренировал остальных детей, они тоже стали довольно сильными, и большинство из них могут соперничать с чунинами. Хоть им еще далеко до вступления в Анбу, ты мог бы отправлять их на обычные миссии с одним из инструкторов Анбу, либо из моего поместья, либо из штаба». Шикаку тут же кивнул и сказал: «Более сотни новых ниндзя. Это будет очень полезно. Хотя число погибших не достигло трехзначных цифр, число раненых значительно превзошло его. В зависимости от травм, им требовалось от нескольких дней до нескольких недель лечения и отдыха. Кроме того, Коноха была вынуждена задействовать большое количество ниндзя, чтобы отговорить другие скрытые деревни от любых глупостей. Трехтысячная армия Фуджина также была частью этих усилий. Таким образом, получение более 30 новых и полных энтузиазма отрядов для выполнения более легких миссий стало своевременной помощью для Конохи. Группа Бунджира подошла к Фуджину, разглядывая армейские построения. Саика с любопытством спросила: «Что здесь происходит, сенси?» Фуджин ответил: «Мы отправляемся немного повеселиться. Хотите присоединиться?» Юджи немедленно воскликнул: «Конечно, сенси». Однако его спутники были более осторожны и не сразу кивнули. В отличие от Юджи, они не очень-то любили то, что Фуджин называл весельем. Хикари нервно спросила: «Что вы подразумеваете под весельем, сенси?» Фуджин улыбнулся и ответил: «Что может означать веселье для ниндзя? Мы отправляемся на охоту за нашими врагами. Так что, вы хотите сражаться, или хотите оставаться в поместье, пока не состаритесь?» Тотчас же выражения лиц учеников Фуджина изменились. Они не испугались. Наоборот, они были взволнованы. Они давно хотели участвовать в миссиях, но Фуджин до сегодняшнего дня никогда не соглашался. Они ответили хором: «Мы готовы, сенси». «Конечно, мы будем сражаться». Улыбка Фуджина исчезла, сменившись серьезным выражением. Он сказал: «Это будет не веселая миссия и не простая тренировка. Меня не будет рядом, чтобы помочь вам или спасти вас. Единственная ошибка может оказаться последней ошибкой в вашей жизни. Так что, позвольте спросить еще раз, вы готовы?» Строгость Фуджина остудила их пыл. Однако это не изменило их желания. Они уже приняли решение. Всего через несколько секунд все пятеро кивнули. Фуджин сказал: «Хорошо, с этого момента и до нашего возвращения в деревню Бунджира будет вашим командиром команды. Вы должны следовать каждому его приказу. Будьте осторожны и присматривайте друг за другом. Я бы хотел, чтобы все пятеро вернулись живыми. Это ясно?» «Да, сенси», — хором ответили ученики Фуджина. Фуджин перевел взгляд на Бунджира и кивнул. Клон, которого Фуджин создал, прежде чем покинуть дом, встретился с Бунджирой и передал соответствующую информацию и приказы. Его задачей будет находить подходящие ситуации для детей, чтобы они получили ценный опыт, и следить, чтобы они не погибли. Так что в дальнейших словах не было нужды. Бунджира кивнул в ответ, увел детей и начал информировать их о том, что от них ожидается, а также о других рутинных вещах. Пока он это делал, армия наконец была надлежащим образом разделена на различные подразделения. Три генерала взяли на себя командование каждой дивизии и начали выводить их из Конохи. За пределами тренировочного полигона собралось несколько сотен человек. Некоторые с любопытством наблюдали, Что за шум? Некоторые пришли проводить своих друзей или родственников, а некоторые хотели получить информацию. Их глаза внезапно расширились, когда они увидели первую дивизию под предводительством Курама и Луми, марширующую с тренировочного полигона. «О боже, это правда, мы отправляем нашу армию», — воскликнули несколько мирных жителей, одни возбужденно, другие обеспокоенно. Члены семей ниндзя нервно молились за безопасное возвращение своих родных. Конечно, самыми нервными были никто иные, как шпионы Суны. Они подумали, не прошло и дня с момента окончания нашей атаки, а Коноха уже отправляет армию. Главный вопрос, это просто для показухи или они действительно планируют что-то серьезное, и действительно ли Сузуки Фудзин является лидером, как говорят слухи. Они терпеливо ждали, чтобы увидеть, насколько сильна армия. Мирные жители и даже некоторые ниндзя приветствовали армию и желали им удачи, когда те покидали Коноху. Увидев, что первую дивизию возглавляет Иллуми, а вторую, Канами, шпионы вздохнули с облегчением, подумав, оба, недавно повышенные элитные джонины, Коноха не пойдет на войну с ними. Однако это зависит от того, сколько дивизий. Когда появилась третья дивизия, шпионы напряглись. Они проанализировали. Число ниндзя превысило прежние показатели во время их тренировочных учений. Это не будет простой показухой. Я надеюсь, что число дивизий меньше 5, иначе это будет огромная проблема. Когда третья дивизия покинула тренировочный полигон, толпа увеличилась, и крики стали громче. Толпа на мгновение замолкла, когда Фудзин и Ринджира последовали за тремя дивизиями, а затем разразилась громким ликованием. Это Фудзин сама, он ведет армию, как и ожидалось. Он не только истребил наших врагов вчера, он уже ведет нашу контратаку. Заставьте их заплатить, Фудзин сама. Шпионы были одновременно и облегчены, и обеспокоены. Тот факт, что было всего три дивизии, означал, что Коноха не будет атаковать Сунагакури напрямую, если только они не планировали отправить последующую армию. Однако ужасающий послужной список Фудзина против Сунагакури беспокоил их, не говоря уже о том, что он уже продемонстрировал способность в одиночку истреблять сотни ниндзя. Это сделало легенду о призрачном мечнике еще более ужасающей. Шпионы терпеливо ждали, намереваясь отправить почтовых птиц сразу после ухода армии и рассеяния толпы. Ринджира поддразнил с оттенком веселья. «Ты стал довольно знаменит теперь, Фудзин». Фудзина это не беспокоило. Этот мир не был похож на его прошлый. За ним не будут бесконечно следовать все, кто им восхищается. Даже если несколько человек и будут, он не беспокоился о том, что кто-то попытается проникнуть в его дом или помешать ему во время тренировок. Так что слава никак не изменила его жизнь. Что касается врагов, он давно был у них на мушке. Фудзин ответил, этого следовало ожидать после вчерашней битвы. И все же, я должен был предположить, что Шикаку попросит нас двигаться так медленно. Он не позволяет никаким ресурсам пропадать впустую. Фудзин усмехнулся, и Ринджира тоже, ответив, это естественно. Он не упустит такой легкой возможности поднять боевой дух деревни. Армии сильные ниндзя слишком удобны для этого, и это не только на высшем уровне. Ты можешь использовать это на всех уровнях в войне. Например, если группа чунинов оказывается в затруднительном положении, и ты посылаешь им на подмогу известного джонина, их боевой дух взлетит до небес. Они смогут сдерживать врага, которого не должны были бы, даже с помощью джонина. Конечно, у боевого духа есть свои пределы. Если только враг не будет испуган и не отступит, они в конечном итоге погибнут. Однако они могут выиграть тебе ценное время, чтобы перебросить другие силы. Держи это в уме. То, как ты это сделаешь, станет основным фактором твоего успеха или неудачи в качестве командира. Фудзин кивнул, когда он и Ринджира наконец ступили за пределы деревни. В следующие же мгновения оба исчезли. Три дивизии перед ними также двигались быстро. Через мгновение вся армия исчезла из виду толпы. Фудзин сказал, что ж, такие хитрости мы можем обсудить позже. Каковы основные стратегии и тактики, которые мы используем во время войн? П.А. Если можете, пожалуйста, поддержите меня на Patreon. Ссылка www.patreon.com/divilhix. Без пробела. Также вы можете поддержать меня через УПИ, Гаглипай, Патилсервиш 8 Эксби. На Patreon можно читать до 50 глав вперед. Спасибо Аман, Шрек, Черлие, Лури, Яриа и Мичиел за поддержку на Patreon. 773. Глава 767. Непобедимая формация Табирамы. 773. Глава 767. Непобедимая формация Табирамы. К каковы наши основные стратегии и тактики, используемые во время войн?» — спросил Фуджин, следуя за армией вместе с Ринджира. Ринджира ответил: «Я думал просто показать тебе их на деле, чтобы ты сам сделал выводы. Однако слова Шикаку и состав армии кое-что меняют». Он взглянул на дивизию Хаки, объясняя: «Традиционно, когда мы отправлялись на войну, несколько специализированных отрядов двигались впереди нашей армии. Ниндзя клана Хьюга окружали наши войска и контролировали территорию в радиусе нескольких километров вокруг нас. Вместе с ними шли ниндзя клана Инузука со своими спутниками. Их чутье улавливает любые запахи, оставленные врагом, что крайне важно для обнаружения ловушек и определения передвижений противника. Ниндзя клана Яманака следовали за ними. Они превосходно владеют обычным сенсорным обнаружением, однако их чакра-поля могут быть обнаружены врагами. Поэтому они активируют их, только если ниндзя Хьюга или Инузука просит об этом. Чаще они используют свою секретную технику для перемещения сознания в диких птиц, чтобы наблюдать за небом. Несколько мастеров печати также двигаются вместе с ниндзя клана Яманака, чтобы обнаруживать ловушки, установленные с помощью печати. Обычно мы назначаем мастеров печати из этих четырех кланов в эту группу, чтобы не упустить другие важные моменты. За ниндзя Яманака и мастерами печати следовали ниндзя клана Абурамы. Хотя они не обладают навыками, присущими трем упомянутым мною кланам, насекомые, которыми они управляют, делают их полезнее, чем все три клана вместе взятые. Мне ведь не нужно объяснять тебе их применение, верно? Фуджин покачал головой. Он прекрасно знал о мастерстве клана Абурамы. Способ использования других кланов его тоже не удивил. На самом деле, это было довольно очевидно. Больше всего ему хотелось узнать, что происходит дальше. Он спросил: «Итак, что вы делаете, когда наконец обнаруживаете врага?» Ринджир ответил: «Это зависит от того, с чем мы сталкиваемся. Если это разведывательные отряды вражеской армии или небольшие группы, то ниндзя этих четырех кланов устраняют их без посторонней помощи. Если мы сталкиваемся с их авангардом, ниндзя кланов Инузука, Хьюга и Яманака отходят назад и позволяют клану Абурамы начать скрытую атаку. Они выпускают небольшое количество ядовитых насекомых, чтобы убить как можно больше наших врагов, прежде чем те осознают угрозу. Как только угроза осознана, специализированные отряды действуют как авангард и вступают в бой, или, скорее, сдерживают врага. Основная армия, следующая за ними, разделяется на две части и атакует врага с флангов, полностью сокрушая его. Прежде чем основные силы противника успевают что-либо понять, их авангард и мелкие отряды будут уничтожены. Когда они наконец осознают это, их боевой дух упадет до предела, а наш будет на пике. Армия продолжит наступление с тем же импульсом и даже сокрушит вражеские войска, вынудив их рассеяться и отступить. Фуджин подозрительно посмотрел на Ринджира. Хотя стратегия, несомненно, была хороша, она не могла быть настолько успешной. В противном случае Коноха давно бы уничтожила все вражеские страны. Ринджира заметил взгляд Фуджина и усмехнулся. Ну, по крайней мере, таков был замысел. Эта формация была создана вторым Хокаге, и он успешно применял ее, нанося тяжелые потери всем другим великим деревням. В начале Первой Великой Войны Коноха была почти непобедима, несмотря на значительное численное превосходство противника, благодаря этой тактике. К сожалению, другие деревни обратили внимание на эту тактику и изменили свой подход. Традиционно ниндзя всегда вели партизанскую войну. Столкновения крупных сил происходили крайне редко. Только крупные и могущественные кланы, такие как Синджу и Учиха, могли себе это позволить. Однако тактика второго Хокаге вынудила их измениться. Против Коноха вражеские деревни теперь редко рассредоточивают свои армии. Они движутся все вместе, и даже отдаленные отряды остаются в зоне действия своих сенсоров. Кроме того, были разработаны различные печати, чтобы скрываться от Гейкугана и устранять запахи, что снижало эффективность наших специализированных отрядов. Так что позже эта тактика уже не была столь успешной, но все же считалась очень хорошей и даже применялась во время последней Великой войны ниндзя. Полагаю, это показывает, насколько второй Хокаге был хорош в стратегическом планировании. Хотя прошло уже несколько десятилетий и наши враги разработали множество обходных путей, никто так и не смог создать план по сокрушению этой формации. Жаль, что крах этой тактики будет вызван сокращением численности ниндзя в этих кланах. Ринджира вздохнул. Он взглянул на Фуджина и продолжил: «Тактикам придется измениться, Если в будущих армиях будет в 3 раза больше ниндзя из числа обычных жителей, чем клановых ниндзя. Фуджин согласился. Да, мы все еще можем использовать специализированные отряды так, как это делал второй Хокаге. Однако мы больше не можем рассматривать их как авангард. Пока ниндзя клана Абурамы изматывают врага насекомыми, специализированные отряды отойдут в сторону, позволяя основной армии вступить в бой с противником. Что до специализированных отрядов, Фуджин погрузился в глубокие размышления, пытаясь понять, что им следует предпринять. В конце концов, просто оставаться в стороне от битвы или присоединяться к основной армии казалось пустой тратой сил. Ринджира не стал отвлекать Фуджина и подумал, будет интересно посмотреть на его выбор. Хотя он умен, командовать армиями – это совершенно другая игра. Через несколько минут Фуджин сказал, есть 2 пути, которыми мы можем пойти. Первый – это смена ролей. Раньше специализированные отряды противостояли врагу, пока основная армия обходила с флангов. Конечно, из-за малой численности мы не можем атаковать оба фланга. Поэтому специализированные отряды будут нацелены только на один фланг, оставляя другой открытым. Как только вражеская армия рассыплется и начнет отступать, тыл основной армии сможет двинуться в погоню и добить их. Однако у этой тактики есть недостатки. Атака только с одного фланга даст врагу больше пространства для небольшого отступления и перегруппировки. Хоть это и эффективно, но не будет решающим. Даже если мы победим, нанесенные потери не вынудят врага прекратить войну. Кроме того, количество ниндзя кланов Хьюга, Абурамы, Инузука и Яманака в каждой дивизии очень мало. Даже если мы пошлем ниндзя кланов Нары и Акимичи, чтобы увеличить их число, это будет в лучшем случае отвлекающим маневром. Ринджира кивнула и сказал, это естественно, мы можем лишь надеяться, что комбинация Инашика Чо ошеломит их. Есть и другой риск в этой стратегии. Если вражеские силы решат противостоять атаке на фланг вместо того, чтобы остановить нашу основную армию, это еще быстрее сократит число наших клановых ниндзя. Это сделает наши будущие сражения гораздо сложнее. В то время как Фуджин не слишком беспокоился о сохранении численности клановых ниндзя, Ринджира беспокоился. Хотя доля клановых ниндзя сокращалась, почти половина всех ниндзя в деревне все еще принадлежала к кланам. То, о чем беспокоился Шикаку, произойдет только после того, как кланы понесут еще один серьезный удар. Ринджира надеялся, что ситуация не ухудшится до такой степени. Фуджин кивнул. Ринджира спросил, каков второй метод. Фуджин улыбнулся и сказал, каким-либо образом укрепить основную армию. Когда наша основная армия атакует, это должна быть сокрушительная атака, а силы противника должны быть уничтожены. Конечно, убить всех или даже половину их ниндзя нереально. Я говорю не об их жизнях. Вместо этого, об их боевом духе. Наша атака должна быть настолько сокрушительной, чтобы даже их лидеры потеряли уверенность и приказали отступать. Как только они это сделают, специализированные отряды могли бы превратиться в отряды ассасинов и уничтожить как можно больше разрозненных вражеских групп, прежде чем противник перегруппируется или скроется в безопасном месте. Предположим, мы быстро убьем не менее 15% их ниндзя, чтобы сломить их боевой дух и посеять ужас в их сердцах, а затем уничтожим еще 35% во время их беспорядочного отступления. Таким образом мы могли бы устранить половину их сил с относительной легкостью. Ринджира был удивлен. Он немного подумал, прежде чем ответить. Интересно, я об этом не думал. Однако как ты укрепишь армию, чтобы так основательно сокрушить боевой дух врага? С задумчивым выражением лица Фуджин ответил. Понятия не имею. Ответ Фуджина застал Ринджира врасплох. Он чуть не оступился и едва не упал. К счастью, он вовремя овладел собой и, сверкнув глазами на Фуджина, подумал, этот сопляк, я чуть не упал, я ждал новой и уникальной идеи. Зачем он принял задумчивый вид, чтобы сказать такое? Фуджин пожал плечами и объяснил, ты ведь еще не объяснил, как действует основная армия, какие комбинации она использует и другие детали. Новая всеобъемлющая комбинационная дзюцу, очевидная идея, но я не могу много о ней сказать, пока не увижу наши текущие методы в действии. В любом случае, пусть Шикаку подумает об этом. Он лучший стратег. Ринджира продолжал сверлить его взглядом и ответил. Мы не можем все оставлять на него. Множество хороших идей приходит прямо на поле боя. Тебе стоит понаблюдать за тренировочными учениями и посмотреть, не придет ли что-нибудь в голову. Фуджин усмехнулся. Армия двигалась несколько часов, преодолев несколько сотен километров, пока не достигла окрестностей столицы огня и не разбила лагерь в дюжине километров от нее. Это было то самое место, где наконец должны были начаться военные учения. Согласно первоначальному плану Шикаку, они должны были оставаться здесь неделю. Однако дела редко идут по плану. Прим автора. Если у вас есть возможность, пожалуйста, поддержите меня на Patreon. Ссылка www.patreon.com/divilhix. Без пробела. Также вы можете поддержать меня через УПИ, Гаглипай, Патилсервиш 8XB. На Patreon можно читать до 50 глав вперед. Благодарю Джулиана, Кайта и Бабиин за поддержку на Patreon. 774. Глава 768. Реакция Сунагакури. 774. Глава 768. Реакция Сунагакури. Тишина окутала зал совета Сунагакури, пока все погрузились в размышления. Только что им доставили донесение от шпионов. Армия Конохи под предводительством Фуджина выступила в поход. Спустя некоторое время Рёта произнес: 3000 ниндзя. Этого недостаточно, чтобы напасть на нас. Однако это слишком много для простых тренировочных учений. Каковы их намерения? Саджа сказал: моей первой мыслью было, что они преследуют группу Баки. Однако Баки уже пересек границу страны рек. Скоро они войдут в нашу страну. Так что для этого уже слишком поздно. Совет был озадачен. Неведение относительно истинных намерений Конохи ставило их в затруднительное положение. Если бы они действовали опрометчиво, Коноха узнала бы об их передвижениях. С другой стороны, если бы они бездействовали, Коноха могла бы застать их врасплох. Внезапно Эбиза усмехнулся, заставив всех обернуться к нему. Он покачал головой и произнес: «Я так давно на пенсии, но Коноха все еще не изменилась». Чиё вздохнула и сказала: «Да уж, каждый их шаг можно истолковать по-разному. И на этот раз ничего не изменилось. Наверное, это Нара». Эбиза окинул взглядом недоуменные лица и воскликнул: «У Коноха может быть несколько целей, скрытых за этим шагом. На первый взгляд, это выглядит как простые военные учения. Их численность недостаточна для вторжения, а командиры армии неопытны. Если это действительно так, то для нас это наилучший сценарий. К сожалению, Коноха всегда преследует несколько целей одновременно, и нам приходится смотреть глубже очевидного. Даже если командиры неопытны, опытных лидеров можно отправить, чтобы они приняли командование или консультировали нынешних, и это не займет много времени. Кроме того, ничто не мешает Коноха отправить еще ниндзя. Возможно, эта армия всего лишь авангард, призванный застать нас врасплох. Или же Коноха могла тайно отправить еще несколько тысяч ниндзя, чтобы они присоединились к армии Фуджина позже. Таким образом, пока мы ожидаем трехтысячное войско под предводительством неопытных командиров, на нас может обрушиться сила, в два, а то и в три раза превосходящая, во главе с их саннинами. Это будет для нас наихудшим сценарием. Между этими двумя крайностями существует множество других возможностей. Независимо от этого, одно не вызывает сомнений. Коноха хочет посмотреть, как мы отреагируем. Нет, они хотят увидеть, как отреагирует каждая деревня. Эта армия будет достаточно гибкой, чтобы менять тактику в зависимости от того, как отреагирует каждая из сторон. Серьезные выражения появились на лицах всех присутствующих. Большинство нынешних членов Совета Суны были избраны после окончания Третьей Великой Войны Ниндзя. Хотя они и сражались против Коноха во время войны, им не приходилось сталкиваться с ними в вопросах тактики. Внезапно они осознали, как трудно было понять намерения Коноха. Рюса спросил: «Так как же нам?» Тадзура перебил его и сказал: «Есть еще один важный аспект, который нам нужно учесть. Не забывайте, что Судзуки Фуджин сделал в наших западных областях. Возможно, они планируют создать несколько подобных ситуаций, чтобы ослабить нас». Чиё тут же ответила: «В прошлый раз это сработало, потому что вы не были готовы. Они не могут сделать это открыто во время войны. Отправить его одного было бы гораздо более эффективным способом повторить это. Но главная опасность – это то, что этот юнец сотворил во вчерашнем бою». Газа вздохнул и пробормотал: «Это правда. Если он способен убить более сотни ниндзя в мгновение ока, то эта армия может причинить нам огромный вред. Они могли бы отправить такую небольшую армию в нашу страну, чтобы выманить нас на атаку, а затем дать ему волю, чтобы он разгромил наши силы. Вкупе со вчерашними потерями наше положение станет крайне тяжелым». Эбиза кивнула и сказал: «Да, именно поэтому мы не будем вступать с ними в бой на поле брани». Рюса спросил: «Но разве это не пошлет сигнал о нашей слабости?» Эбиза ответил: Нет, это пошлет сигнал о том, что мы готовы пойти на любые крайности, чтобы защитить Сунагакури. Его ответ удивил большинство членов совета. Эбиза указал на три города на лежащей на столе карте Сунагакури и произнес: «Отправьте по сотне ниндзя в каждый из этих трех городов. Отправьте их открыто. Пусть шпионы Конохи сообщат об их выходе своей деревне». Его слова вновь озадачили большинство членов. Тадзура нахмурился и спросил: «Всего 300 ниндзя? Что они будут делать? К тому же, разве вы только что не говорили, что мы не будем вступать с ними в бой?» Эбиза объяснил: «Эти передвижения пошлют Конохи сигнал о том, что мы отреагировали. Излишне говорить, что они не поверят, будто мы отправим всего 300 ниндзя. Они будут ожидать, что мы вышли в армию, и начнут ее поиски». Однако, улыбка появилась на лице Эбиза, когда он продолжил: «Они никогда не найдут ее, потому что ее попросту не будет. Каждый день, который они потратят впустую, пытаясь обнаружить эту несуществующую армию, будет ценным временем, которое мы выиграем. Конечно, мы не можем быть совершенно беззащитными. В противном случае, если они действительно нападут, мы будем обречены. Поскольку мы не можем отправить армию, мы вышлем отряды, как мы обсуждали ранее. Отправьте 500 отрядов по 8 ниндзя в каждом. Однако все они будут отправлены тайно под покровом ночи. Кроме нас, никто не должен знать, сколько ниндзя мы отправили. Даже сами отряды будут знать только о присутствии 4 других отрядов, которые будут располагаться поблизости. Эти 5 отрядов будут использовать одного ниндзя из отдела связи, который будет нести устройство для связи с нами посредством передачи чакры. Таким образом, даже наши ниндзя не будут знать, сколько ниндзя мы отправили. Единственная проблема, с которой мы можем столкнуться, это шпионы Конохи. Чтобы справиться с ними, 8 ниндзя в каждом отряде нужно приказать держаться вместе постоянно. Это помешает шпионам отправить сообщение в Коноху. Хотя Коноха в конце концов разгадает нашу тактику, они будут осторожны, если не будут уверены. Все немного подумали, прежде чем кивнуть. Газа спросил: «Если мы не планируем вступать с ними в бой, что будут делать эти отряды? Я не уверен, насколько эффективной будет наша обычная тактика беспокоящих атак. Даже если они будут успешны, наши потери будут очень высоки, если Судзуки Фудзин будет играть активную роль, и Коноха может нанести ответный удар, нацелившись на те 300 ниндзя». Эбиза ответил: «Эти три города, хотя и расположены рядом, все же находятся на расстоянии нескольких часов друг от друга. Таким образом, Коноха может атаковать лишь по 100 ниндзя за раз, и это число слишком мало, чтобы их это соблазнило. Даже если они выдвинутся к этим городам, мы можем попросить наших ниндзя отступить и рассеяться. Хотя это и подпортит нашу репутацию, если Коноха нападет на мирных жителей, у нас нет такой роскоши беспокоиться об этом. Не говоря уже о том, что это также испортит репутацию Конохи, что поможет нам в долгосрочной перспективе. Что касается 500 отрядов, то они тоже не будут вступать в бой с армией Фудзина. Коноха могла бы нацелиться на другие города и стратегические объекты, но эти отряды не станут перехватывать их. Это оставит Фудзина с двумя вариантами. Первый – ждать прибытия основной армии Конохи для его подкрепления. Второй – он может стать слишком самоуверенным и углубиться в пустыню, возможно, двинувшись прямо к нам. В таком случае у нас может появиться возможность окружить и уничтожить всю армию. В конце концов, как бы силен он ни был, он всего лишь один ниндзя. С остальными в их армии справиться не так уж сложно. Глаза членов совета тут же загорелись, однако вскоре потускнели. Как бы хорошо ни звучал этот сценарий, они прекрасно знали, что Коноха не будет действовать так глупо. С тяжелым сердцем они начали готовиться к полномасштабной войне против Конохи. Когда зал совета опустел, Эбиза и Чиё переглянулись. Эбиза спросил: «Ты чувствуешь то же, что и я, сестра?» Чиё кивнула. Хотя Эбиза и представил здравый анализ, интуитивно он чувствовал, что планы Коноха были не такими, как он предполагал. Он просто готовился к наихудшему сценарию. Что же до настоящих планов Коноха, то никто из них не мог догадаться. Как и Коноха, Суна тоже погрузилась в суету. Следуя предложениям Эбиза, 300 ниндзя Суны покинули деревню. В течение следующих 2 ночей еще 4000 ниндзя покинули деревню тайно. Тихая пустыня внезапно стала очень оживленной. Передвижения Суны тут же были замечены другими скрытыми деревнями. Шикаку разгадал часть их планов, но не стал слишком глубоко задумываться над этим. Анакии приготовили свои силы, терпеливо ожидая. Малые деревни тоже нервно наблюдали. Вопреки всеобщим ожиданиям, первый шаг был сделан не Канахой и не Суной. В Канахе члены совета вновь собрались по просьбе Шикаку. Были вызваны только главы кланов и старейшины. Кахару спросила, есть ли какое-то новое развитие событий, чтобы так быстро созывать еще одно собрание. Шикаку ответил, что-то вроде того, хотя это еще не произошло. Я получил довольно интересное предложение час назад. Шикаку положил свиток на стол. Символ Кусагакури был виден всем. Кахару и Хамура ознакомились со свитком первыми. Тотчас же на лице Хамуры появилось странное выражение. С другой стороны, Кахару нахмурилась и пробормотала. Это не имеет смысла. Они что, так открыто расставляют для нас ловушку? Извините, ребята. По какой-то причине последняя глава писалась гораздо дольше. Сегодня не смогу выпустить двойную, но завтра тоже напишу, так как вчера у меня был технический выходной. Если можете, пожалуйста, поддержите меня на Patreon. Ссылка www.patreon.com/divilhix. Без пробела. Также вы можете поддержать меня через УПИ, Гаглипай, Патилсервиш 8 Аксби. На Patreon можно прочитать до 50 глав вперед. Благодарю Жнеца, Пипперани Пляси, Бабин, Луса и Дес за поддержку на Patreon. Спасибо Тиш за поддержку через УПИ. 775, глава 769, новые приказы. 775, глава 769, новые приказы. Это не имеет смысла. Неужели они так открыто ставят нам ловушку? Пробормотала Кахару в замешательстве. Ее слова заинтриговали глав кланов, которые быстро просмотрели свиток. Как и Кахару, они испытывали схожие сомнения. Свиток содержал просьбу о помощи. Кусагакури просила Канаху о содействии в устранении их повстанцев. Взамен они согласились заплатить Канахе согласно их предыдущей договоренности. Хиаши растерянно пробормотал. Разве в докладах не говорилось, что они уничтожили половину сил повстанцев ценой больших потерь? Остальная часть работы должна быть куда проще. Так почему же они просят нашей помощи сейчас? И еще, Суми закончила его вопрос. Что это за предыдущая договоренность? Когда мы вообще заключали сделку с Кусагакури? Взгляды всех обратились к Шикаку, который бросил взгляд на Хамуру и произнес. Полагаю, старейшина Хамура сможет объяснить это лучше меня. Они проследили за взглядом Шикаку и поняли, что у Хамуры все еще было то же странное выражение лица. Кахару спросила, в чем дело? Хамура собрался с мыслями и ответил, это немного сложно. Он внутренне вздохнул, никогда не ожидал, что Куса примет это абсурдное предложение. Эх, решение Хирузина отправить Фуджина было на редкость удачным. Не думаю, что даже он предвидел такое. Он перевел взгляд на членов совета и сказал, как вы знаете, Кусагакури уже направляла нам подобный запрос. Однако это была скорее попытка выкрутить нам руки, нежели честная сделка. Поэтому Хирузин отправил дипломатическую группу во главе с Фуджином в Кусагакури, и я присоединился к ним. Главы кланов были в курсе этого, поскольку информация не скрывалась. Однако никто из них не знал, что произошло во время обсуждений. Хамура пересказал события того дня. Сначала все казалось обычным, но вскоре они лишились дара речи, узнав, как непринужденно Фуджин угрожал и бросал им вызов, подвергая всю дипломатическую делегацию, включая Хамуру, серьезной опасности. Что шокировало их еще больше, так это несправедливость условий его предложения. Хамура заключил, из-за нелепости этого предложения мы не сочли нужным обсуждать его в совете. Однако я никогда не думал, что Кусагакури когда-нибудь примет его, тем более спустя всего несколько дней после нашего нападения. Все кивнули и начали глубоко анализировать ситуацию. Каким бы привлекательным ни было вознаграждение за уничтожение повстанцев, они понимали, что все будет не так просто. Через несколько минут Синджу Хиромаса глубоко вздохнул и пробормотал, Кусагакури, что и следовало ожидать от них, они и вправду преуспевают в дипломатии.